Глава 30. Буч. Смотрю на себя в зеркало заднего вида. Прикасаюсь к шраму на скуле. Выбритая полосками бровь отросла, и дырок от пирсинга там больше не видно. И даже ни одной ссадины и синяка на лице. Прогрессирую. Итак. Внутри меня зреет что-то будоражащее. Но я не могу поймать за хвост это ощущение и понять его. Это сродни накала, который потом выливался всегда в какие-то версии самоубиваний. Достаю сигарету. Щелкаю зажигалкой. Смотрю на пламя, сглатывая слюну от предвкушения порции никотина. У меня очень много этой энергии. Очень. Я город могу ей освещать, когда она зашкаливает. Но сегодня... Сегодня я хочу ее пустить на совершенно другое. Гашу зажигалку, так и не прикурив. Выкидываю в окно сигарету. Интуитивный порыв. Просто так надо, и все. «Ну где ты, малышкина? Ты говорила, что я могу прийти к тебе и получить пиздюлей безопасно для здоровья. Вот, я иду». На заднем сиденье у меня куча пакетов. Отец хуеет, наверное, там не только от суммы, которую я слил, сколько от места, где я сделал это. Ты ожидаешь от меня очередного трэша, родной? Правильно. Ты думаешь, уже ко всему готов? Но я тебя все равно удивлю. Этот будет точно неожиданный. Вся фишка в том, что на этот раз я устраиваю его не для тебя, а для себя. Ну где ты там, малышкина? Барин угнетать приехал. Стою припаркованный метрах в 100 от их дома. Смотрю на дорожку к подъезду. На детской площадке стоят двое чуваков с собакой. Курят. И щети на них нет с лопатой. Дверь подъезда открывается. Ну, наконец-то! В рафинированно-спортивном прикиде. Кто бы сомневался. Это же мы только с Ибрагимом принцессой наряжаемся, да? Но я все предусмотрел, малышкина. Оба сегодня будем страдать. Не дойдя до меня 30 метров, малышкина неожиданно останавливается у детской площадки. Что-то там говорит пацанам. Делаю музыку тише. По ощущениям начинается рамс. Ловлю краем глаза, как хозяин собаки лупит ей кожаным ремнем по морде. Дергаюсь, словив это ощущение словно на себе. Ненавижу, блять, когда животных пиздят. Даже таких, которые сами кого хочешь отпиздят. И собачка там не детская. Полина подходит к ним ближе. Не, малышка, ты, конечно, чемпион, базар нет. Но с бойцовской собакой это точно не вариант. Вылетаю из тачки. «Полин!» Бросает на меня короткий взгляд. Быстро иду к ним, пытаясь поймать суть разговора. «Собаку отдал?» Из-под лобья смотрит Полина на того, что держит поводок. «Слышь, пошла отсюда!» Ногой отодвигает унылую собачью морду за себя. «Что происходит?» Встаю рядом с ней. Ловлю ее мандраж. «Это твоя собака?» Разворачиваю лицом к себе. «Нет, это его собака, но сейчас будет моя». «Это рэкет малышкина», — шепчу ей. «Это Гринпис рэкет», — уточняет она. Губы на мгновение уязвимо вздрагивают. Урод об нее окурок затушил. Меня прошивает насквозь от этой ее уязвимости в моменте. Малышкина сердечная девочка. Дергая плечом, освобождается из моих рук и делает шаг к парню. «Ясно». Дергаю ее за рукав обратно. «Дай-ка я». «Чувак, сколько стоит твоя собака?» Достаю портмоне. «Не продается моя собака». «Вот не хотел сегодня курить, но надо». Прикуриваю сигарету. 20. «Иди нахрена». Затягиваюсь глубоко-глубоко, до головокружения. Глаза закатываются от кайфа. 30. «Нет». «Не уверена». 35. Достаю весь нал из кошелька. «Больше нет. Берешь, нет?» «Ну ладно. А нахрена? Она же старая». Включаю камеру на телефоне, показываю бабке. «Сделка купли-продажи пса. Как его?» «Буч». «Буч, 35 штук». Отдаю ему бабки, забираю поводок, передаю малышкиной. «Я бы сама справилась», — Фырчит на меня Полина тихо. Притягивает пса к себе. «Ну, давай!» Тяну руку пацану. Он автоматически пожимает. Сжимаю со всей силы, глядя ему в глаза и раскуривая огонек пожарче. Втыкаю ему в кисть. С воплем дергается. Держу. «Ну чего визжишь? Буч даже не орал. Я думал, не больно». «Урод!» Вырвавшись, отлетает от меня. Второй в шоке, открыв рот, смотрит на меня. Делает шаг в мою сторону. Полина предупреждающе тормозит его толчком кроссовка в грудь, демонстрируя растяжку и решительность. «Да не тормози его, пусть подходит. Иди, иди сюда». Но он чего-то передумал. Пацаны переглядываются. «Собаку отдал, урод! Я в ментовку напишу заяву». «Не, я ее купил, и даже запись есть. И вот милая девочка – свидетель передачи бабла». Киваю на Малышкину. Собака нервно и испуганно мечется. «Пойдем», – киваю Полине на машину. «Чего мы будем с ней делать, понятия не имею». Открываю им дверь. Уговорами усадив собаку в ноги, Полина садится сама и неожиданно закрывает ладонями глаза. Ее всю передергивает, дыхание срывается. «Я ничего не говорю. Сам того же мнения». Пес едва слышно поскуливает. «Буч, Буч!» Глажу между ушами. «Не очкуй, дружище, мы нормальные». А взгляд у него осмысленный, умный. «Ну, не прям, конечно, чтобы нормальное», задумчиво добавляю я. «Ёбнутые, если уж быть честными, но добрые. Плетью только меня пиздим, за здравие, так сказать». На лбу у него в шерсти седина. И правда пенсионер. «Есть идеи, куда его?» «Нет, у отца аллергия на собак. Не могу домой». «Убита». «Ясно, придумаем». Наклоняется, обнимает его за шею, прижимая щекой между его ушами. Буч недоверчиво косится, словно спрашивая меня взглядом, что за нежности. Она нормальная? «Ну ты давай пока без нежности, ладно? Зашуганный же, психика того, мало ли чего ему приглючится. Я же сам такой, так что точно знаю, что может». «Да», — поднимается. «Еда есть какая-нибудь?» «Крекеры в бардачке?» Хозяйничает. Кормит псинку. «Буч хороший. Хороший. Хороший мальчик». «А Корниенко?» Кашусь на нее я. «А Корниенко?» «Корниенко еще не определился, к сожалению». «Не обещаю, что определюсь». «Не обещаю, что это будет меня как-то касаться или волновать. Вот так, да?» «Злюсь я на тебя, Малышкина». «Ну да ладно». «Куда мы едем?» «Хмуро». «Мы едем сейчас в салон. Нас будут шлифовать». «А если я не хочу?» «Растеряна». «Захочешь». Недовольно насупившись, закатывает глаза. «Зачем?» «К вечернему прикиду нужен макияж, прическа. Ну и мне побриться надо». Веду рукой по уже чуть отросшим волосам. «И на голове чего-нибудь изобразить тоже». «Да не люблю я это все». «Полюбишь». «У меня вообще собака. Куда я пойду с собакой в вечернем?» «Кстати, Бучу нужен нормальный ошейник, а не это дешевое дерьмо. Иначе нас с ним на порог не пустят». «Какой еще порог?» «Мраморный».